Я раздраженно задернула шторку иллюминатора и огляделась, стремясь скрыть тоску во взгляде. Полеты приводили меня в смятение, но дело было вовсе не в боязни высоты. «Вас никто не сопровождает, дорогая?» Услышала я сочащийся ядом голосок баронессы Совой. О том, что милейшая Шарлотт будет нашей попутчицей, я узнала, только лишь сев в антикат с дверцами, украшенными родовым гербом Кевинсов. Бабушкина месть оказалась слишком изощренной. «Как вы можете видеть?» — улыбнулась я. Из воздуха над Шарлотт выглянуло страшное лицо, подмигнуло и пропало. Я на миг прикрыла веки, подумав, «Я вас не замечаю, никого из вас, подите прочь». Но они и не собирались. Здесь, в небесах, кружило потерянных душ куда больше, чем у Земли. Их плотный слой образовывал то, что ученые называли эфиром, невидимую мантию мира, а их присутствие объясняло иррациональный страх и необъяснимую тревогу, испытываемые большинством людей, вынужденных путешествовать антилетами. В настоящий момент эти души толпились вокруг, чтобы узреть ту, которая, к сожалению, их видит. От пристального внимания привидений меня уже мутило, хотя мы вылетели из Валентайна всего час назад. «А как же ваш секретарь?» Машинально поёжившись, не отставала Шарлотт. «Такой милый молодой человек, рыжий, как лесной пожар. Где он?» Я не удержалась и укоризненно взглянула на бабушку. Судя по ее чарующей улыбке, она наслаждалась происходящим. «Остался в столице, чтобы разобраться с моим будущим наследством», мстительно ответила я и, стиснув зубы, подняла шторку иллюминатора. Наблюдать за сонмом призраков было приятнее, чем за двусмысленной ухмылкой леди Совой, порхавшей на тщательно накрашенных губах. Сотни слепых глаз уставились на меня, сотни призрачных рук потянулись ко мне, стремясь коснуться. От прикосновений, вкрадчивых, как сама смерть, мне становилось холоднее и холоднее. Я поднялась резче, чем хотела бы, и ушла со словами «прогуляюсь до смотровой палубы». Двигаясь по широкому проходу между обитыми бархатом сидениями салона палубы первого класса, невольно обратила внимание на пустующие места. Билеты на воздушные суда недавно опять подорожали из-за становящегося все более заметным дефицита артефактов. Людям пришлось пересаживаться на антикаты в ущерб скорости и комфорту, поскольку путешествия по воздуху теперь им были не по карману. У выхода из салона стюард накинул мне на плечи манто и распахнул дверь с круглым иллюминатором посередине. В лицо ударил холодный воздух. Холод был не потусторонним, а самым настоящим. Немного придя в себя, я огляделась, стараясь не обращать внимания на возникающих тут и там любопытствующих духов. В дальнем конце смотровой площадки кто-то стоял. С немалым изумлением я узнала осанку стоящего еще до того, как обратила внимание на цвет его волос. Да, он говорил, что, возможно, его отправят на север. Совпадение? Я заколебалась. В этот момент Демьен Дарч повернул голову в мою сторону, и я каким-то образом поняла, что он знает о моем присутствии. Более немедля я направилась к нему, придерживая манто на груди от резких порывов ветра. «Добрый день, леди Торч. Погода нынче прекрасная, не находите?» Приветствовал меня старший дознаватель, будто мы повстречались на променаде в Золотом парке. «Здравствуйте. Я не видела вас во время взлета. Где вы были все это время?» Он усмехнулся уголком губ. «Я могу ответить, что лечу вторым классом?» «Я вам не поверю», — улыбнулась я. Неожиданная встреча подняла настроение и отвлекла от глазеющих на меня призраков. Какое, оказывается, счастье, когда можно разговаривать, не ожидая яда в каждом слове, но и не теряя бдительности, потому что собеседник совсем непрост. «Почему же?» Дарч, повернувшись, взглянул на меня. В серых глазах не было ни намека на флирт или шутку. «Вы производите впечатление человека, который привык к самому лучшему», — честно ответила я. «Вы природно умны, но умных людей немало. А вот людей с первоклассным образованием не так уж много, ведь это очень дорого. У вас отличный портной, а руку мэтра Лакома Берлинса я узнаю с первого взгляда. И ваш антикат». «Мой антикат?» Старший дознаватель не выдержал и улыбнулся. Улыбка произвела на меня странное впечатление. Будто в зимний день, полный унылых снежных туч, сыпящих ледяной крупой в лица прохожим, на миг выглянуло солнце и показался лоскут голубого весеннего неба. Позабыв о словах, я разглядывала Дарча так, будто видела впервые. И пусть улыбка мелькнула и пропала, она была и даже на мгновение осветила мою жизнь. Он отвернулся, равнодушно спросив, «Так что не так с моим антикатом?» Я поспешно отвела глаза. По сравнению с предыдущим, этот тон звучал почти оскорбительно. Но я уже немного знала старшего дознавателя, чтобы понимать. Это его защитная реакция. Тёмный Дарч держал себя в узде, не позволяя прорваться наружу любым эмоциям. Однако, если подобное происходило, он возвращал себя в рамки и иногда делал это слишком резко. Что заставляло его поступать подобным образом? Что научило быть таким? Ведь я прекрасно помню его другого. Жар его губ, живой блеск шальных глаз и осипший от страсти голос в ту ночь, когда он принёс письма. «С вашим антикатом всё прекрасно», — задумчиво ответила я, пытаясь разглядеть лежащую далеко внизу землю сквозь плотный слой эфира, состоящий из астральных тел и меняющих форму субстанций. «Причина, по которой вы летите в Рослинсберг, является тайной следствия, полагаю?» «Правильно полагаете», — кивнул Дарч. «Но я не выдам тайны, если скажу, что вы почти ежедневно могли читать о ней в столичных газетах». «Случаи самовозгораний в Краале и окрестностях?» Я посмотрела на него. Он оставался неподвижен, однако я поняла, что права. Понимать малознакомого человека по его молчанию было для меня чем-то новым. Во-первых, я никогда не стремилась к общению с малознакомыми людьми. Во-вторых, не воспринимала их, если они не произносили ни слова. «Так вы были на мостике во время взлёта?» Задала я продолжающий мучить меня вопрос. «Раз не приобрели место во втором классе, и я не видела вас в первом». Дарч молчал. Молчал так долго, что я уже подумала, не ответит. «Я был здесь», — произнёс он неожиданно. «Но во время взлёта и посадки запрещено находиться на смотровой площадке», — удивилась я. «Не мне». Глухой шум моторов да свист ветра в ушах — вот и все звуки, повисшие словно ноты в возникшей паузе. Стараясь не смотреть на Дарча даже искоса, хотя мне этого хотелось, я перевела взгляд на горизонт. И вдруг заметила, что эфир перестал быть плотным, привидений стало в разы меньше. Теперь они казались не туманом, поднимающимся с болот, а лёгкой дымкой, какая бывает в клонящийся к закату полный жара летний день. Лежащий под нами Норофинд без заслона эфира оказался невыразимо прекрасен. Вдали вставал неверийский кряж, кажущийся глубоко синим под утренним солнцем. Языки леса взбегали по отрогам гор, а между бесконечными зелёными просторами тут и там вспыхивали потерянные бусины озёр и спутанные нити рек. Дикий край, так и не покорённый человеком. Возможно, наши древние предки жили здесь. Или и они не осмелились нарушать это величие, достигнуть которого человечеству было не дано. Касание казалось призрачным. Так мог дотронуться дух, но не живой человек. Я с изумлением перевела взгляд на свою руку, лежащую на перилах. «Вам пора возвращаться в салон, леди», — произнёс Дарч, глядя мне в глаза. «Вы замёрзли». «А как же вы?» — пробормотала я, понимая, что он прав. Я ужасно замёрзла, но почему-то заметила это только сейчас. Он пожал плечами и отвернулся. Я развернулась и пошла прочь. И услышала тихое «до встречи». Встреча с Дарчем имела неожиданное последствие. Я перестала реагировать на нападки леди Совой, потому что знала, стоит появиться старшему дознавателю, и яд замёрзнет на её устах, а в глазах появится, если не страх, то настороженность и разочарование. Весь оставшийся путь, не считая лёгких перекусов, положенных на борту во время полёта, я спала или делала вид, что спала. Спящему человеку нельзя сказать гадости, он их попросту не услышит. На присыпанном снегом лётном поле нас уже ждала роскошная карета с гербами рослинцев на дверцах, запряжённая, к моему величайшему удивлению, четвёркой вороных. Таких прекрасных широкогрудых животных я видела впервые. Копыта у них были пудовые, а вьющимся лоснящимся гривам позавидовала бы любая столичная девица. Рядом с экипажем неподвижно застыл здоровенный черноволосый и сероглазый красавец. Несмотря на самый настоящий зимний холод, царивший здесь, он был одет, словно в летний день. Глядя на него, я невольно вспомнила Теобальда. Увидев нас спускающихся с трапа, он поспешил навстречу. «Рэндальф Рич, урождённый Рослинс, к вашим услугам, ваша светлость!» Представился он, почтительно поклонившись. «Добро пожаловать в Рослинсберг! Мой отец выражает искреннюю радость по поводу вашего приезда и с нетерпением ждёт вас в замке. К сожалению, здоровье не позволяет ему надолго отлучаться. Дорога до поместья займёт 3 часа. Во время путешествия вы сможете насладиться великолепными видами на Неверийский кряж, озеро Латунное и старинный парк рослинцев. В пути будут предложены напитки и легкие закуски. Прошу садиться». В некотором обалдении мы переглянулись, а доктор Карвер, держащийся позади бабушки и леди Совой, тихонько пробормотал. «Однако». В глазах бабушки сверкнули озорные искры. «Как ты вырос, Рэнди?» — воскликнула она. «А ведь я помню, как когда-то ты сидел у меня на коленях». Рэндальф улыбнулся так белозубо и искренне, что мне захотелось улыбнуться в ответ. «Лучшее воспоминание в моей жизни», — не моргнув глазом, ответил он. «Я бережно храню его в своем сердце». Рассмеявшись, бабушка ласково потрепала его по гладко выбритой щеке. В просторном экипаже, оборудованном внутри по старинке, но крайне удобно, размещались широкие диваны, укрытые мехами и заваленные подушками. Подушек было так много, что часть их пришлось переложить на заднее сиденье, за которым располагался багажный отсек, сейчас занятый нашими чемоданами и саквояжами. Бабушка сидела вместе с Шарлотт по ходу движения, мы с доктором Карвером заняли места напротив. Между нашими головами было небольшое окошко, в которое заглянул Рэндальф и сообщил, что мы отправляемся. Я еще не очень хорошо себя чувствовала после полета, полного невидимых обычному человеку сущностей, поэтому вспомнила о Дарче только когда мы покинули летное поле. Старшего дознавателя не было среди других пассажиров, спускающихся вместе с нами по трапу. Куда же он подевался? Неужели так и стоит на смотровой площадке, ожидая, пока антилёт полностью опустеет? «Чтобы сократить путь, мы поедем в объезд Крааля», — в оконце сообщил наш провожатый. «Для желающих повидать город и его окрестности граф подготовил обзорную экскурсию. Если будет холодно, укрывайтесь шкурами». Я ощутила сожаление. Надеялась сразу по прилете увидеть знаменитую библиотеку Рослинсберга и почувствовать атмосферу города, по слухам, более древнего, чем Валентайн. Впрочем, часть его я узрела. Крепостную стену, сложенную из огромных каменных блоков серо-коричневого цвета. Дорога, на которую мы свернули, шла под ней и была почти пустой, если не считать нескольких встреченных нами телег, запряженных лошадьми. «Видимо, они здесь любят аромат навоза», — фыркнула Шарлотт, когда мы поравнялись с одной из них. «Или совсем бедны, раз не могут себе позволить использовать артефакты для транспорта». «А что плохого в запахе навоза?» — пожал плечами доктор. «Он малость рисковат, но абсолютно безвреден. Северяне молодцы. Они близки к нашей замечательной природе, а это залог здоровья». «Рогодон упоминал, что на севере мыслят по-другому», — согласилась бабушка. «Другие места, другие нравы. И прежде чем говорить об их бедности, дорогая, тебе стоит увидеть замок, Эндрю». Шарлотт поджала тщательно накрашенные губы, как делала всегда, когда ее что-то не устраивало. Карета въехала под лесной полог, и Крааль остался позади вместе с моей мечтой о библиотеке. Затаив дыхание, я разглядывала огромные в несколько обхватов древесные стволы, покрытые серыми и зелеными пятнами лишайников. Здесь царил вечный сумрак, разбавляемый мягким свечением снежного покрова. Было очень красиво и очень холодно. Заметив, что я зябко потираю руки, доктор вытащил с заднего сиденья свернутые меха и раздал нам. Шарлотт дулась недолго. Прекрасные пейзажи за окнами скоро захватили и ее. Какое-то время мы ехали молча, любуясь скалистыми ущельями, замерзшими водопадами и невероятной белизной северного снега. Нам повезло, что день был пасмурным, иначе у нас уже давно заболели бы глаза от такого яркого белого. Спустя час провожатый остановил экипаж и предложил нам подогретого вина и тосты. От тостов я отказалась, меня продолжало мутить, впрочем, как и всегда в долгих поездках. Однако с удовольствием вышло, чтобы размять ноги и полюбоваться открывшимся видом на лежащее внизу в горной долине озеро вытянутой формы. Его воды были странного серого цвета. Они казались бы мутными, если бы не испускали свечение, такое слабое, что его сложно было подметить. Я заметила, потому что привыкла обращать внимание на детали. «Какое грязное!» — фыркнула Шарлотт. «Скажите-ка, любезный, от чего это?» «От чего что?» — спросил Рэндальф, сделав вид, что не заметил ее первых слов. «Почему вода такая грязная?» «Понятия не имею». Пожал он могучими плечами и отошел в сторону, не желая продолжать разговор. Грея пальцы о толстостенную кружку с горячим вином, пахнущим пряностями остро и терпко, я подошла к нему и тихо спросила. «Все дело в освещении, да?» Он обернулся. «Как вы догадались, леди Торч?» «Озеро окружено серыми скалами, небо пасмурное, синеве неоткуда взяться, по крайней мере, сейчас». «Это его вы назвали латунным?» «Да, это оно», — улыбнулся Рэндальф. «Латунное озеро — краса и гордость Рослинсберга. Ваша наблюдательность делает вам честь, леди. Как мы поедем дальше?» «Скоро мы достигнем дороги, что ведет вниз, в долину. Часть пути пройдет по берегу озера, а затем мы свернем к замку и проедем через парк. Подскажите, господин Рич, почему граф живет так далеко от Крааля?» — вмешался доктор Карвер, услышавший наш разговор. «В прежние времена это было бы опасно», — наш спутник хмыкнул. «В прежние времена люди из Крааля чуть что бежали к нашим воротам. Сотни лет назад на месте замка располагался крупнейший в Норрофинде драконарий. Только представьте себе, какие меры безопасности норы принимали, чтобы обезопасить себя, случай что. Монастырь, вокруг которого был возведен Крааль, появился гораздо позже. Впрочем, вы сами скоро все увидите. Прошу садиться. Отправляемся». Последние слова он произнес таким зычным голосом, что из деревьев вспорхнули спугнутые птицы. Поднимаясь в карету, я обратила внимание на двоих мужчин, сопровождавших нас. Мощные, мрачные, бородатые, они были похожи на разбойников и вооружены до зубов, и ехали, сидя на открытом сиденье, располагавшемся позади. Как не замерзали. Если бы я была одета, как они, в Рослинсберг добралась бы большой сосулькой. Когда экипаж тронулся, я принялась размышлять о Бреннане. Как-то не учла, что замок расположен так далеко от столицы провинции, где Расмус должен был поселиться. Я не сомневалась, что мой ушлый друг что-нибудь придумает, но на сердце было тревожно. В этих диких местах цивилизации приходилось отвоевывать себе пространство, и делала она это не очень успешно. К тому же зима, ранние сумерки, холод. Что если Брен заблудится, направляясь в замок Рослинсов навстречу со мной? Встретит какое-нибудь дикое животное? Что-то отвлекло меня от мыслей. Я поймала себя на том, что неотрывно смотрела в воды Латунного озера, когда по краю зрения промелькнула неясная тень. Или мне показалось? «Я не вижу распаханных полей», — не унималась Шарлот. «Чем они живут? Вы не знаете, доктор Карвер? Рослинсберг ведет добычу полезных ископаемых и драгоценных камней», — охотно отвечал доктор. «Что касается пашен, то их здесь действительно немного. Здешний народ больше скотоводы и охотники, чем земледельцы». «И где же стада?» – заинтересовалась бабушка. «Летом пасутся на горных пастбищах, которых здесь полно. Сейчас, полагаю, в хлеву», – улыбнулся доктор. Бабушка нежно улыбнулась ему в ответ. «Как удобно, когда в дороге есть с кем поговорить», – не удержалась леди Совой, глядя на них. «С кем-то понимающим». «Воистину», – кивнул доктор, а бабушка добавила. «Мне столько лет, дорогая, что моей репутации уже не может навредить никакой собеседник». Тихонько вздохнув, я подумала, что скучаю по Брену. Как было бы здорово ехать с ним вдвоем, любоваться озером, делиться впечатлениями от увиденного, не ожидая ежеминутно колкостей, впивающихся, как арбалетная стрела, под лопатку. «А что это там?» — вдруг воскликнул доктор. «Взгляните, похоже, дым». Впереди слева над границей леса поднимался столб дыма, становясь все гуще и гуще. Рэндальф вдруг что-то крикнул, и кони понеслись вскачь. Граница дороги размылась, черная полоса, за которой притаились далеко внизу серые воды озера, то приближалась, то удалялась. «Боже мой, что происходит?» – вытаращилась Шарлот. Взглянув на нее, я поняла, что она испугана. Бабушка тоже побледнела, но молчала, ожидая дальнейшего развития событий. «Полагаю, где-то там пожар», – пробормотал доктор Карвер, достал с заднего сиденья подушки и протянул нам. «Возьмите, очень сильно трясет. Не хватало еще ушибов. Не хватало слететь с дороги», – прошипела леди Совой и посмотрела на бабушку. «И зачем я согласилась на эту поездку? Беата, скажи мне». Бабушка не успела ответить. Экипаж на полном ходу влетел на единственную улицу какой-то деревни и затормозил. Рэндальф и наши охранники, соскочив на землю, бросились к горящему дому, вокруг которого толпились люди. Позабыв о приличиях, я распахнула дверь и выпрыгнула наружу и успела увидеть, как Рэндальф метнулся в здание, на котором уже проседала крыша. А еще я заметила, как в клубах пламени на мгновение зашевелилось нечто. Нечто огромное. Наш провожатый выбежал из горящего дома, ведя в поводу двух лошадей. Треск обрушившейся крыши заставил коней подняться на дыбы, но Рэндальфу удалось их удержать. Подбежавшие люди помогли ему отвести животных в сторону от стены жара, волны которой я ощущала, даже стоя рядом с каретой. Спустя некоторое время Рэндальф и его подручные вернулись. Графский сын тщетно пытался стереть щек сажу и выглядел расстроенным, что совсем не вязалось с его образом. Подойдя к нему, я протянула платок. «Возьмите». Он машинально взял платок, который в его огромной руке казался лоскутком, и с сомнением на него посмотрел. Затем набрал в него пригоршню снега и принялся с силой тереть щеки. «Никто не погиб?» «Когда случился пожар, в конюшне не было людей, леди», глухо ответил один из прошедших мимо нас на свое место охранников. Я невольно покосилась на запряженных в экипаж красавцев коней. «А лошадей всех успели вывести?» Улыбка тронула губы Рэндальфа. «Всех, леди, слава богу!» «Из-за чего случился пожар?» Послышался бабушкин голос. «Может быть, тем людям нужна помощь?» «По приезду я доложу отцу о случившемся», ответил наш провожатый. «Если им понадобится помощь, она будет оказана, не сомневайтесь, ваша светлость. Прошу садиться, нужно ехать дальше». Бабушка пожала плечами и поднялась в карету, опираясь на руку доктора Карвера. «Вы не ответили бабушке на вопрос, из-за чего случился пожар?» — тихо сказала я. «Мне тоже не скажете?» «Мы и сами не знаем, леди», — так же тихо ответил он. «Но каждый боится оказаться следующим. Прошу, садитесь и едем отсюда». Я бросила прощальный взгляд на конюшню. Крыша провалилась, стены покрылись копотью. Огня было значительно меньше. Пожрав все, что успел, он засыпал, припадая к земле. Ничего странного и загадочного, обычное пепелище. Или все таки нет. Озеро осталось позади. Мы вновь въехали под полог величественного леса. Колеса застучали по камню, экипаж затрясся по предгорьям. Когда он в очередной раз сделал поворот, объехав скалу с острыми гранями, похожую на драконий клык, леди Шарлотт восхищенно ахнула. На склоне горы возвышался замок с пятью башнями, увенчанными стягами с гербом рослинцев. Его размеры значительно превышали размеры императорского дворца в Валентайне. От мощных каменных блоков, серых с красными прожилками, веяло такой древностью, что стена Крааля, виденная пару часов назад, теперь казалась мне новостроем. Стрельчатые окна были забраны решетками. Башни соединялись открытыми галереями, расположенными на огромной высоте. Современные строители не смогли бы осилить такое. Рва вокруг замка не было, но он и не был нужен этому властелину горы, великану, который видел дальше всех, чьи стены не могло разрушить никакое оружие и взять штурмом ни одна армия. Карета выехала из леса и покатила к роще у подножия замка. Когда мы подъехали ближе, я поняла, что она рукотворна. Нас встретили искусно подобранные породы деревьев, образующие самый настоящий лабиринт. Мы проехали мимо восхитительного озерца, покрытого тонким слоем льда, на берегу которого возвышалась ажурная беседка. Она казалась невесомой и будто бы парила в воздухе. В другом месте я увидела фонтан, изображающий белого дракона, чешуя которого была столь искусно украшена кусочками слюды, что он казался живым драконом, спустившимся в замерзшую сейчас чашу фонтана, чтобы напиться. Сугробы вдоль тщательно очищенной дороги своей формой и равномерностью указывали на то, что под ними спят норафинские розы, укрытые лапником и мешковиной. Если роща была так очаровательна сейчас, представляю, какое великолепие царило здесь летом. Огромный парк не уступал размерами настоящему лесу. Наверняка в нем имелись глухие места, которых не касалась рука садовника, укромные тоннели, образованные сплетенными ветвями, сейчас покрытыми снегом. Жаль, что я не смогу гулять здесь, сколько пожелаю. Экипаж выехал на прямую аллею. Засыпанные снегом цветники с двух сторон от нее украшали скульптуры из белого и черного мрамора. Большинство из них изображало драконов и древних норафинских полководцев. Возвышающийся впереди замок вкупе с парком произвели неизгладимое впечатление. Леди Совой, например, за всю дорогу не произнесла ни слова, а ее рот был совершенно неприлично открыт. Бабушка поглядывала на нее с затаенной усмешкой, не забывала любоваться пейзажем, обмениваясь с доктором Карвером понимающими взглядами. Этой парочке слова были не нужны. Мы остановились. Рэндальф помог нам выйти из кареты и сделал широкий жест в сторону лестницы, шедшей сверху. От ворот замка. По ней спускался высокий седой старик в накинутых на плечи роскошных мехах. Увидев его, бабушка заспешила навстречу. Посередине лестницы они сошлись и на мгновение застыли, глядя друг на друга. Мы медленно поднимались следом. «Бета!» — пробормотал старик. «Твоя светлость все так же прекрасна. Ты позволишь руку?» «Эндрю!» — воскликнула бабушка, протягивая ему руку, и ее голос дрогнул. «Столько лет прошло, дорогой, а ты все такой же ловелас!» И она совершенно непротокольно обняла графа Эндрю Рича, урожденного Рослинса. Подойдя, мы остановились позади в почтительном молчании. Даже Шарлотт не издала ни звука. «Позволь представить тебе мою внучку, леди Эвелин Абигайл Торч, урожденную Кевинс», сказала бабушка, поворачиваясь ко мне. «Дочка Аврелия и Виолы». Старик уставился на меня глазами глубокого зеленого оттенка. Я присела в глубоком реверансе. «Да, Эндрю, это она, моя наследница». «Вот даже как». Усмехнулся он, жестом разрешая мне подняться. «Я рад приветствовать вас, леди Торч, в Рослинсберге. Мой дом теперь ваш дом». «Благодарю вас, ваше сиятельство», — ответила я. Бабушка продолжила представлять спутников, а я, разглядывая хозяина замка, пыталась понять, похож ли на него старший сын. Граф был высок, но худощав. Теобальд, как и Рэндальф, высок и мощен. В лице хозяина замка угадывались резкие черты неверийца, в то время как у сыновей черты были крупнее и мягче. Нет, пожалуй, они не были похожи друг на друга. Кровное родство отца и старшего сына выдавал лишь редкий цвет глаз. Мы поднялись по лестнице, прошли ворота, сложенные из огромных бревен, и оказались во внутреннем дворе замка. Просторный, почти пустой, он был выложен странной мозаикой. Темные камни обозначали большие прямоугольники, заполненные светлыми плитами. Возможно, орнамент что-то обозначал, но я, как ни пыталась вспомнить историю, ничего подобного в своих знаниях не находила. Граф провел нас через двор к донжону с гостеприимно распахнутыми дверями. К моему удивлению, внутри нас встретили зажженные факелы, а не магические светильники, распространенные повсюду. «Лошади и живой огонь!» — не выдержала бабушка. «Да ты ретроград, Эндрю!» «Я прагматик, Бета», — усмехнулся граф. «Ты ведь ничего не знаешь о Росошальском пророчестве?» «Слава богу, нет», — поморщилась бабушка. «И если судить по твоему тону, мне не стоит о нем узнавать». «Может, ты и права», — заметил Рич, лукаво сверкая зелеными глазищами. «А сейчас позволь, я представлю домочадцев». Взглянув на бабушку, я поняла, что это лишнее. Она уже успела их рассмотреть, оценить и сделать соответствующие выводы. Полагаю, верные. Граф подвел ее к молодой светловолосой женщине с голубыми глазами. Она была бы красива, если бы не выражение высокомерия и недовольства на лице. Как я поняла позже, это выражение не менялось, даже когда она улыбалась. «Бета, позволь представить тебе мою жену, Клементину». Выражение лица блондинки стало еще более кислым. Что было этому причиной, несварение желудка или то, что супруг не назвал ее имя полностью, явилось для меня загадкой. Граф повернулся к сыну. «С Рэнди вы уже знакомы. Тот еще шалопай». «Спасибо, отец, ты очень добр», — улыбнулся Рэндальф. «Ваша светлость, дорогие гости, искренне рад вашему приезду. Теперь здесь станет не так уныло». Леди Рич поджала губы и отвернулась. «Мой младший сын, Гальфрид Рич, урожденный Рослинс». В голосе графа прозвучала затаённая нежность. «Этот мальчик прекрасно учится и подает большие надежды». Этот мальчик был вылитой копией матери, однако без присущего ей неприятного выражения лица. Худощавый, светловолосый, стеснительный отрок лет 12 на вид поклонился нам старательно и учтиво. Бабушка кивнула ему приветливо, однако я видела, что она полна сомнений на его счет. Затем граф кратко представил выстроившуюся в ряд прислугу. Я почти никого не запомнила, кроме страдающей избыточным весом экономки Маргит, чье круглое лицо утопало в мелких кудряшках, выбивающихся из-под чепца, кореглазой, похожей на грустную лань девушки Альды, гувернантки младшего сына, и личного целителя графа Дункана Кворча, выбритого до синевы худощавого мужчины с заметными залысинами и цепким взглядом небольших глаз. «Дорогие мои, сейчас вас проводят в отведенные покои, которыми, уверен, вы останетесь довольны», закончив представление, сообщил граф. «Через час я жду вас на обед, после которого вы будете до ужина предоставлены сами себе. При желании прислуга проведет вас по замку или покажет парк. Только одевайтесь теплее, к вечеру похолодает». Гости сегодня будут приезжать весь день, так что за ужином нас станет значительно больше. Бета, позволь твою руку, я провожу тебя сам». «Конечно, дорогой». Нежно улыбнулась бабушка и, положив узкую ладонь на его предплечье, последовала за ним. «Леди Торч, позвольте проводить вас». Услышала я звонкий голосок и обернулась. Передо мной стояла невысокая симпатичная девушка, чьи рыжие кудряшки цветом походили на локоны Расмуса. Она смешно склоняла голову то к одному плечу, то к другому, напоминая маленькую птичку, и старательно пыталась скрыть любопытство при взгляде на мои пальто, сапожки и сумочку. «Меня зовут Амелия, я буду вашей горничной. Следуйте за мной, пожалуйста». «А багаж?» – спохватилась я. «Экипаж сейчас разгрузит и все доставят в ваши покои». Я кивнула и пошла за горничной, не забывая оглядываться по сторонам. Замок Рослинцев потрясал внутренним простором, скрытым сумраком даже сейчас днем. В узкие стрельчатые окна первого этажа, больше похожие на бойницы, света проникало мало. Его добавляли факелы в руках скульптур, стоящих по обе стороны широких ступеней, ведущих наверх. Амелия взбежала на лестницу, не забывая оглядываться на меня и Дули. Из окон второго этажа открывался потрясающий обзор на бескрайние просторы севера. Они были так притягательны, что я замирала на миг у каждого окна. Амелия, видимо, понимала меня, потому что спокойно ждала. И это была ее вторая, кроме рыжих кудряшек, особенность, вызвавшая мою симпатию. Лестница уходила выше, но мы повернули в один из коридоров и дошли почти до самого конца. «Вон там покои ее светлости, герцогини Варальберг», пояснила Амелия, указывая на двустворчатые двери в торце коридора. «А эти рядом с ней ваши». «А леди Совой и доктора Карвера?» «На третьем этаже, леди Торч. Покои на втором предназначены для близких друзей его сиятельства». Его личные покои с другой стороны лестницы. Остальные разместятся выше, в левом крыле третьего этажа, на четвертом и пятом этажах. «Сколько же ожидается гостей?» – изумилась я. «Около 200». С гордостью улыбнулась горничная и толкнула дверь, ведущую в мои покои. Первое, что я отметила, в покоях было жарко. В старинном камине, украшенном панно с изображением зеленого дракона с желтыми глазами, горел огонь, бросая отблески на блестящий паркет, на котором то тут, то там лежали звериные шкуры. Стены были украшены гобеленами с геральдическим орнаментом и гербом Рослинцев. В комнате размещались круглый стол и стулья в старинной обивке из зеленого бархата. У окна желтая атаманка под зеленым абажуром из толстого узорчатого стекла, в углу у стены с камином, у другой здоровенный комод с висевшим над ним зеркалом в резной оправе. Между тем Амелия прошла к двойным дверям, ведущим в соседнее помещение, и распахнула их. «Ваша спальня, леди Торч, и ванная комната, разумеется». «Ванная комната?» В замке времен зарождения нового Норофинда, не поверив услышанному, я прошла в спальню и действительно увидела там еще одну дверь. За ней оказалась купальня с ванной из черного камня, под которой располагалась жаровня для подогрева воды. Отделанные черными плитами стены и пол, бронзовые светильники, чаша для умывания и краны для воды, на полу шкура белого волка. Меня не переставала удивлять суровая роскошь севера, по сравнению с которой бабушкино поместье казалось простой деревенской резиденцией. Я вернулась в спальню и огляделась. Платяной шкаф был размером с целую комнату. Привезенные мной наряды не займут и его половины. Пузатый комод, трюмо на драконьих лапах, несколько пуфиков, накрытых черными, коричневыми и белыми шкурами, и королевская кровать, на которой можно было потеряться во сне. Если мои покои так великолепны, какая же роскошь царит в бабушкиных? «Давно ты здесь служишь?» — спросила я горничную, стягивая перчатки и снимая подбитый мехом плащ. «Почти 10 лет, леди Торч», — с гордостью ответила она. «Начинала подавашкой на кухне». «Граф суровый хозяин?» Амелия задумалась, смешно наморщив веснушчатый нос. «Сейчас не суровый, строгий», — наконец ответила она. «Если хорошо работаешь, не обидит и никому в обиду не даст. А вот 10 лет назад можно было и под горячую руку попасть». Двери распахнулись, два дюжих лохматых молодца внесли багаж, почтительно помахали лохмами и ушли. Звериные гривы явно были в моде у мужчин Рослинсберга. Амелия засуетилась, принялась расстегивать чемоданы, доставать мои наряды. Она не сдерживала восхищенных вздохов и иногда виновато косилась на меня, не стану ли я ругаться. Я же разыскала дорожный НССР в виде кожаного чемоданчика с металлическими уголками, отнесла его в спальню, поставила на трюмо и раскрыла. Внутри располагались щетка для волос, набор лент, заколок и шпилек, принадлежности для умывания, в том числе мое любимое мыло с запахом хвои и меда, хрустальные фиалы с туалетной водой для разного настроения, изящный маникюрный набор и набор для письма, а также прочие мелочи, без которых леди не стоило отправляться в путешествие. Расставляя все это на трюмо в привычном порядке, я раздумывала о том, что показалось мне странным в разговоре с горничной. Если судить по поведению, Эндрю Рич, урожденный Рослинс, являлся типичным образчиком провинциального повелителя, способным не только казнить, но и миловать. Вот только раньше он был куда свирепее, чем сейчас. Что же изменилось за 10 лет? Или что произошло 10 лет назад? Я бросила швейный набор, который достала обратно в НССР, и вернулась в гостиную. «Амелия, ты сказала, 10 лет назад граф был не слишком сдержан. В то время что-то случилось?» Девушка бросила на меня короткий взгляд и произнесла. «Я не знаю, леди Торч». Ее голос был спокоен, но поза и глаза выдавали обратное. «Разве граф не потерял тогда кого-то из близких?» — подсказала я. Теперь Амелия смотрела на меня с искренним изумлением. «Откуда вы знаете?» «Знаю что». Смятение прошло, горничная взяла себя в руки и ответила почти строго. «Леди Торч, прошу вас, не спрашивайте меня. Нам запрещено об этом говорить». «Нарушать данное хозяину слово нехорошо», — улыбнулась я. «Давай говорить буду я, а ты просто кивни, если я права». Причина дурного настроения его сиятельства заключалась в исчезновении его сына Теобальда? Амелия не кивнула, но по выражению ее лица я поняла, что попала в точку. У девушки была очень живая мимика. «Ты знаешь, куда он пропал?» Помешков, она отрицательно качнула головой. «Однако в замке это обсуждали». Нерешительный положительный кивок. «Это имеет какое-то отношение к зову крови рослинцев?» «Вы и об этом знаете?» «Леди Торч», — выдохнула Амелия. Я едва не улыбнулась. Меня забавляла эта девушка, которая, отличаясь таким непосредственным темпераментом, честно старалась оставаться верной хозяину. «Можешь обращаться ко мне, леди Эвелин. Я знаю многое. Кроме того, в столице эту историю обсуждали. В отличие от Амелии, ложь давалась мне легко», — сказывалась школа Валери. «Граф был уверен, что сын отправился путешествовать или подозревал что-то иное?» «Он очень злился», — горничная умоляюще посмотрела на меня. «Он не был в этом уверен, поэтому и злился», — кивнула я. «Значит, могла быть и другая причина для исчезновения?» «Леди Эвелин, я начала здесь работать после того, как это случилось», — виновато произнесла она. «Я знаю лишь то, что слышала от прислуги, когда была ребенком, и не уверена, правильно ли поняла услышанное. Мне на самом деле неведомо, что тогда произошло». «Ну хорошо», — улыбнулась я. «У нас есть еще немного времени, покажи мне замок, а затем будем переодеваться к обеду». «Но вещи!» — попыталась возразить она, оглядывая беспорядок, царивший в покоях. «Ты закончишь с багажом, пока я буду на обеде». Я направилась к двери. «Зайду к бабушке и пойдем». После того, как Валери научила меня не бояться призраков, странные происшествия и загадки уже не пугали меня, а вдохновляли. Вот и сейчас появилось ощущение, что я на верном пути. Вот бы увидеть его наяву, блуждая по коридорам огромного замка. Я постучала в соседнюю дверь. Ответом была тишина. Тихо открыв створку, зашла и остановилась. Передо мной были покои сказочной принцессы, какими их рисуют в книгах. Великолепные барельефы с драконами на стенах, стрельчатые окна, старинные гобелены, роскошные ковры и мебель, которой полагалось находиться в королевском дворце, а не в забытой богом провинции. «Бабушка, ты здесь?» — позвала я. «Да, дорогая», — донесся до меня голос издалека. Повеяло холодом. Я прошла бесконечную анфиладу и оказалась в кабинете с массивной старинной мебелью черного дерева. За стеклянной дверью виднелись балкон, с которого открывался вид на бесконечное бело-зеленое пространство, охватываемое с боков полукружьями гор, и бабушка, закутанная в меховое манто. Ветер пытался выбить из ее идеальной прически хотя бы локон, но ему это не удавалось. Подойдя, я остановилась за шаг до дверного проема. Обжигающий холод коснулся кожи, ведь на мне манто не было. «Здесь так покойно», — сказала бабушка, не оглядываясь. «Величие севера, что ни говори. Ты это чувствуешь, дорогая?» «Да», — честно ответила я. «Если не возражаешь, я буду приходить и стоять на твоем балконе часами, чтобы ощутить его в полной мере». Бабушка изумленно оглянулась на меня, увидела, что я улыбаюсь, и хмыкнула. «Я слышу в твоем голосе, Эвелин, голос твоего отца. У него была явная склонность к иронии». «Я не иронизирую», — в ответ хмыкнула я. «В моих покоях нет балкона. Кроме того, они на пару десятков комнат меньше. Это покои Кейтлин». Бабушка вернулась в комнату и закрыла за собой дверь. Эндрю любил ее, по-своему, но любил. Здесь никто не жил до моего приезда. Прислуга рассказала, что Клементина давно покушается на них. Ее покои расположены на третьем этаже и не так роскошны, но граф остается непреклонен. Исключение он сделал лишь для меня. «Полагаю, графиня чувствует себя глубоко уязвленной», — пожала плечами я. «Ну, подсыпать мне крысиную отраву не станет», — улыбнулась бабушка, садясь за огромный стол и по-хозяйски оглядываясь. «Более того, она будет со мной очень милой. Ее сыну потребуется протекция в столице, когда он подрастет. А кто окажет ее лучше, чем ближайшая подруга императрицы?» «Ты ужасно коварная», — улыбнулась я, подходя и целуя ее в висок. «Не более чем Эндрю», — поморщилась она. «Ты же заметила, как он ее представил? Не упомянул родовое имя. И что это означает?» Бабушка испытующе посмотрела на меня. Теперь поморщилась я, не выносила подковерных игр внутри семьи. Эта мама их любила и знала в них толк. «Он считает его несущественным, что указывает на бедный род недостойные упоминания», — ответила я. «Кроме того, он не причислил ее к рослинцам, в отличие от младшего сына». «Совершенно верно. В подтверждение твоих слов выступает ее поведение. Это высокомерие. Такое свойственно тем, кто выбрался из грязи в князи. Неприятная особа». Я кивнула, не отвечая. Не понаслышке знала, что такое быть парией в обществе. Похоже, графиня была парией в собственной семье. Разговор на эту тему продолжать не хотелось. «Бабушка, я зашла узнать, как ты устроилась, и собираюсь отправиться на экскурсию по замку со своей новой горничной». «Это той рыжей, как твой обожаемый Бреннан?» — поинтересовалась бабушка, и я в очередной раз удивилась ее наблюдательности. «Да, милая девушка, не хочешь пойти с нами?» «Нет, дорогая, мне надо отдохнуть перед обедом. Долгая дорога становится неподъемным грузом для моих лет. Иди, потом мне все расскажешь, а я прилягу». Я кивнула и вернулась в коридор к ожидающей меня Амелии.